Не может быть, чтобы она вам действительно нравилась. — Очень полезная книга, — сказал лейтенант. — Там все сказано про священников. — Вам понравится, — сказал он мне. Я улыбнулся священнику, и он улыбнулся мне в ответ из-за пламени свечи. — Не читайте этого, — сказал он. — Я вам достану, — сказал лейтенант. — Все мыслящие люди — атеисты, — сказал майор. — Впрочем, я и масонство не признаю. — А я признаю масонство, — сказал лейтенант. — Это благородная организация. Кто-то вошел, и в отворенную дверь я увидел, как падает снег. — Теперь уже наступления не будет, раз выпал снег, — сказал я. — Конечно, нет, — сказал майор. — Взять бы вам теперь отпуск, поехать в Рим, в Неаполь, в Сицилию. — Пусть он едет в Амальфи, — сказал лейтенант. — Я дам вам письмо к моим родным в Амальфи. Они вас полюбят как сына. — Пусть он едет в Палермо. А еще лучше на Капри. — Мне бы хотелось, чтобы вы побывали в Абруццах и погостили у моих родных в Капракотта, — сказал священник. — Очень ему нужно ехать в Абруццы. Там снегу больше, чем здесь. Что ему, на крестьян любоваться? Пусть едет в центры культуры и цивилизации. Туда, где есть красивые девушки. Я дам вам адрес в Неаполе. Очаровательные молодые девушки и все при мамашах. Ха-ха-ха-ха! Капитан раскрыл кулак, подняв большой палец и растопырив остальные, как делают, когда показывают китайские тени. На стене была тень от его руки. Он снова заговорил на ломаном языке. «Вы уехать вот такой?» — он указал на большой палец. «А вернуться вот такой?» — он дотронулся до мизинца. Все засмеялись. «Смотрите», — сказал капитан. Он снова растопырил пальцы. Снова пламя свечи отбросило на стену их тень. Он начал с большого и назвал по порядку все пять пальцев. «Сотто тементо» — младший лейтенант. «Большой». «Тененто» — указательный. «Лейтенант». «Капитано» — средний. «Магьоре» — безымянный. «И тененте колонелло» — мизинец, капитан, майор, подполковник. «Вы уезжаете солто тененто, вы возвращаетесь тененто колонелло». Кругом все смеялись, китайские тени капитана имели большой успех, он посмотрел на священника и закричал: «Священник каждую ночь сам по себе». Все засмеялись. «Поезжайте в отпуск сейчас же», — сказал майор. «Жаль, я не могу поехать с вами вместе. Все вам показать», — сказал лейтенант. «Когда будете возвращаться, привезите граммофон, привезите хороших оперных пластинок, привезите Каруза. Каруза не привозите, он воет. Попробуйте вы так повыть. Он воет, говорю вам, он воет». «Мне бы хотелось, чтобы вы побывали в Абруццах», — сказал священник. «Все остальные шумели. Там хорошая охота, народ у нас славный, и зима хоть холодная, но ясная и сухая. Вы могли бы пожить у моих родных. Мой отец — страстный охотник». «Ну, пошли», — сказал капитан. «Мы идти в бордель, а то закроют». «Спокойной ночи», — сказал я священнику. «Спокойной ночи», — сказал он. Глава третья. Когда я возвратился из отпуска, мы все еще стояли в том же городе. В окрестностях было теперь гораздо больше артиллерии, и уже наступила весна. Поля были зеленые, и на лозах были маленькие зеленые побеги. На деревьях у дороги появились маленькие листочки, и с моря тянул ветерок. Я увидел город и холм, и старый замок на уступе холма, а дальше горы, бурые горы, чуть тронутые зеленью на склонах. В городке стало больше орудий, Открылось несколько новых госпиталей, на улицах встречались англичане, иногда англичанки, и от обстрела пострадало еще несколько домов.